Тема 11. Мошенничество, воровство, изнасилование. Брутальное пересечение с Алисой из прачечной. Я с грустью размышлял над этой историей, когда подъехал на белом ките к парковке «Фламинго». 50 баксов и неделя в тюрьме просто за то, что ты стоял на углу и взирал с любопытством на фонтан. Господи, какие же невероятные штрафы они извергнут, как блевотину на меня. Я перебрал все возможные обвинения, но в схематичном наброске, в форме юридических терминов, они смотрелись не так уж плохо. Изнасилование? Мы уверенно разобьем это обвинение. Я и в мыслях никогда не домогался этой проклятой девочки, не говоря уже о том, чтобы ее лапать. Мошенничество, воровство? Я всегда могу предложить уладить дело полюбовно. Все оплатить. Или, скажем, сослаться на то, что я был послан сюда журналом Sports Illustrated, и втянуть адвокатов Time Incorporated в кошмарный судебный процесс. Связать их на долгие годы, занеся пути дороги метелью исков и апелляций. Пустить по ветру все их активы в таких местах, как Джуно и Хьюстон. А затем постоянно подавать ходатайство о направлении дела на новое рассмотрение из-за его перевода в другой судебный округ. Из Кита в Ним, потом в Арубу. Сделай так, чтобы дело продолжало перемещаться. Води их по кругу. Измотай до смерти и ввергни законников в конфликт с бухгалтерским департаментом. Уведомление Абнеру Хэ Доджу, главному юрисконсульту. Извещение. Непредвиденные расходы по делу Эр Дьюка составляют 44 066 долларов 12 центов и подлежат немедленной оплате. Мы преследовали обвиняемого Эр Дьюка через все западное полушарие и, наконец, загнали его в деревушку на северном побережье острова, известного как Кулебра на Карибах. Однако адвокаты Эр Дьюка добились там судебного постановления, что все дальнейшее разбирательство должно вестись на языке племени Карибов. С этой целью мы послали трех наших людей в Берлиц. Но за 19 часов до назначенной даты судебных прений обвиняемый сбежал в Колумбию, обосновавшись в рыбацкой деревне Гуахира, неподалеку от границы с Венесуэлой, где официальным языком юриспруденции является невразумительный диалект Гуахира. Спустя много месяцев мы сумели наладить судопроизводство в Гуахире, но к тому времени обвиняемый перебрался в фактически недоступный порт в истоках Амазонки, наладив там деловые и дружеские отношения с племенем охотников за головами под названием «Хибарос». Наш судебный исполнитель в Манаусе был отправлен вверх по реке с целью найти и нанять местного адвоката, способного изъясняться на Хибарос. Однако поиски были затруднены серьезнейшими коммуникационными проблемами, а вскоре трагически оборвались. Представители нашего офиса в Рио проявляют в настоящий момент сильное беспокойство по поводу того, что вдова вышеупомянутого исполнителя из Манауса может добиться разорительного для нас решения суда, учитывая предвзятость местных судебных органов, и итоговая сумма может оказаться гораздо большей, нежели та, которую любой присяжный в нашей собственной стране сочтет разумной или даже нормальной. Разумеется. Но что есть нормальность? Особенно здесь, в нашей собственной стране, во времена, обреченной на заклание эры Никсона. Мы все втянуты сейчас в путешествие по выживанию. Нет больше той скорости, которая была топливом 60-х. Стимуляторы вышли из моды. Это фатальный просчет кислотного полета Тима Лири. Он сотрясал Америку, продавая расширение сознания, даже не задумываясь о беспощадных лапах реальности, поджидавшей в засаде всех тех людей, которые восприняли его чересчур серьезно. После Вестпойнта и священства ЛСД, должно быть, показалось ему совершенно логичным. Но даже осознавая, что он сам подрубил под собой сук, потянув за собой слишком многих, не получаешь большого удовлетворения. И не то, чтобы они этого не заслуживали. Несомненно, они все получили то, что пришло к ним. Все эти патетически нетерпеливые кислотные фрики, полагавшие, что они смогут купить мир и понимание по 3 бакса за дозу. Но все их потери и поражения, одновременно и наши потери и поражения. То, что Лири унес с собой, было главной иллюзией общего образа жизни, который он попытался создать. Поколение вечных коллег, падших искателей, никогда не понимавших основного, старого мистического заблуждения кислотной культуры, безнадежного предположения, исходной посылки, что кто-то или, по крайней мере, какие-то силы приведут к тому свету в конце туннеля. Это такая же жесткая и парадоксально доброжелательная хуйня, которая столетиями держала на плаву католическую церковь. И моральный кодекс военных, слепую веру в какую-то высшую и мудрую власть папы, генерала, премьер-министра и по восходящей к Господу.